Глава 24. Я не сразу заметила мигающую на автоответчике лампочку. Была слишком поглощена мыслями о предложении Робертса пойти вместе с ним на похороны Джонатана. Уэйнрайт ведь долгое время работал в университетском колледже. На похоронах, вне всяких сомнений, должно было собраться множество знакомых. На мгновение мне пришла мысль явиться туда переодетой, всего разок отказавшись от отцовского костюма. Но потом я подумала, что смогу затеряться в толпе, спрятаться где-нибудь на периферии. Уже собравшись лезть на крышу, чтобы полить черенки с пенолома, я обратила внимание на сигнал автоответчика и нажала на кнопку. «Сегодня, в обычное время, в обычном месте. Оплата по договору». Из-за всего, что в последнее время происходило вокруг меня, я успела совершенно позабыть об этой покупке. Еще совсем недавно звук голоса курьера заставил бы меня дрожать от восторга и предвкушения. Но теперь я лишилась своей коллекции растений. Все, что у меня оставалось, несколько черенков, которые могли прижиться, а могли и погибнуть, да останки растений, подобранные мной во время очистки крыши. Какой смысл пополнять то, чего больше не существовало? Благоразумие во мне советовало проигнорировать сообщение, а демон нашептывал на ухо совершенно противоположное. Застонав от неспособности принять решение, я отвернулась от автоответчика и принялась карабкаться вверх по лестнице. Несмотря на то, что я была к этому готова, зрелище опустевшей крыши повергло меня в шок. Больше не было нужды в защитном комбинезоне, перчатках или бахилах. Не нужны теперь были ни пульверизаторы, ни кисти для опыления. Я покосилась на теплицу. Вряд ли какие-то из подобранных растений смогли выжить. Но если да, я решила, что начну все заново. Если же нет, приняла решение не продолжать. Натянув пару перчаток, я принялась открывать пакеты. Растения в первых трех выглядели сморщенными и почерневшими, но в четвертом, в клубке мертвых корней, нашелся один набухший белый отросток. Я наполнила горшок торфом вперемешку с садоводческой песчаной смесью, отщипнула отросток, окунула в гормональный порошок, аккуратно присыпала его компостом и увлажнила дистиллированной водой. Шансы на выживание его были призрачны, но для меня и этого было достаточно. Стащив перчатки, я закрыла дверь теплицы и отправилась в квартиру за отцовским непромокаемым плащом. В беседке я дождалась, пока уйдет курьер, а затем, надежно упрятав сверток в карман, направилась обратно к тропе. Метров через 50 или около того я вдруг ощутила укол дурного предчувствия. Обычно треск ветвей и шорох листвы поблизости меня совершенно не беспокоили. Однако на этот раз все было иначе. Я ощущала угрозу. Мои чувства обострились. Наклонив голову, я стала прислушиваться. По мере моего удаления от парка Хэмпстед-Хит шум в подлеске не стихал. А теперь я была уверена, что могу различить мягкие шаги за спиной. Кто-то шел за мной следом. С колотящимся сердцем я остановилась. Звуки позади тоже затихли. Я медленно развернулась, но тропа за спиной была пустынна. Стоя на месте, я принялась изо всех сил всматриваться туда, откуда сама только что вышла, пока глаза не начали слезиться от усилия. Вокруг было тихо. Кто бы ни преследовал меня, в тот миг он, должно быть, стоял так же неподвижно, как и я. Тут по счастливой случайности облако закрыло луну, погрузив тропу в полную темноту. Воспользовавшись моментом, я предприняла решительный бросок в сторону относительно безопасной освещенной дороги. На полпути с холма в сторону дома я снова ощутила, как по шее и затылку бегут мурашки. Я обернулась. Сзади не было ни души. Тогда для лучшего обзора я встала по центру дороги. Какое-то движение промелькнуло среди деревьев, окаймлявших тротуар. Прищурившись, Я уставилась туда, но не смогла разглядеть ничего, кроме плотных зарослей ежевики, да низко свисающих усеянных листьями ветвей медного бука. Силой потянув носом воздух, я громко проговорила: «Не стоит бояться теней, Юстасия», и продолжила путь. Через мгновение чья-то ладонь зажала мне рот, рука обхватила меня поперек груди и повалила на спину. С широко раскрытыми от страха глазами я уставилась на склонившегося надо мной человека, голова которого была окутана лунным сиянием. В Хэмпстеде можно найти подходящее местечко, чтобы пропустить стаканчик после полуночи, если знаешь, где искать. Рестораны с табличкой «Закрыто», бары на цокольных этажах. Места, узнать о существовании которых, можно только при условии знакомства с менеджером. Скажем, с бразильским менеджером. Это заведение расположилось в подвале большого жилого дома с лепным фасадом, в тихом переулке вдали от главной улицы. Вывеска выглядела неброско, а лестница, спускавшаяся к непритязательной входной двери, была вся увита плющом. Столиков было немного, а еще меньше посетителей. Парочка в углу, поглощенная друг другом и не замечающая ничего вокруг. Мужчина, негромко что-то объяснявший бармену на другом языке. А еще я, одиноко сидящая за столиком у самой стены в отцовском плаще. Мне было неуютно. Я чувствовала себя чужой. Мой взгляд метался из стороны в сторону, оценивая расстояние от столика до выхода. В баре было тепло, но я не стала снимать плащ и все время, словно страдая от нервного тика, ощупывала карман, в котором лежал сверток от курьера. Андреас закончил разговаривать с барменом, поставил на столик передо мной стакан, снял бейсболку и повесил ее на спинку стула. Я покосилась на стакан. «Что это?» «То, что ты и просила. Вода», — отозвался Андреас. «Я просила газированную». Он пожал плечами, сел напротив меня и наполнил свой бокал красной жидкостью из бутылки. «Вода есть вода». Мое тело напряглось от такого соседства. Этот человек напал на Зену, душил меня и на самом деле или в моих фантазиях был тенью, которая преследовала меня неделями. Я скользнула взглядом по свежезатянувшемуся порезу, который тянулся от его виска через щеку, рассекая щетину, к самому подбородку. От него исходила угроза, питательная среда для будущих кошмаров. Тем не менее, я была там, за одним столиком с ним. «Я просила газированную», — повторила я. Он поднял бутылку. «Плеснуть тебе глоток кашаса?» Примечание. Кашаса — крепкий алкогольный напиток, получаемый путем дистилляции чистого экстракта сахарного тростника, родом из Бразилии. Я вспомнила двойной виски, которым угощал меня декан на вечеринке 20 лет тому назад. Напиток, который помешал мне добраться до Мэри прежде, чем Джонатан успел похитить ее у меня. Напиток, отведав которого я поклялась никогда в жизни больше не прикасаться к алкоголю. Нет, когда я пила алкоголь в последний раз, кое-что произошло. Наотрез отказалась я. По какой-то необъяснимой причине мой ответ заставил Андреаса разразиться хохотом. «Ты забавная», — сказал он, подавая бармену знак, чтобы тот принес еще бокал. «Так происходит со всеми. В начале пути все радуются жизни, а к концу озлобляются. Фокус в том, чтобы понять, когда нужно остановиться, нет?» Я было запротестовала, но бармен уже спешил к нашему столику. Поставив бокал перед нами, он подмигнул мне, чем сильно озадачил. Андреа сплеснул в бокал немного кашасы и салютовал своим. Я пригубила воду из стакана. «Ты следил за мной. Не только сейчас. Ты следишь за мной уже какое-то время», — проговорила я. «Так и есть. Сначала потому, что принял тебя за кое-кого другого. Потом потому, что мне стало любопытно. Мне захотелось узнать, зачем ты понадобилась Зене. И теперь я знаю, ты очень необычная женщина. Очень крутая. Крутая? Да, крутая. То, как ты говоришь, этот винтажный костюм, твои волосы, Ролекс. Ты очень стильная. Я опустила пониже манжеты отцовского плаща, чтобы прикрыть его же часы. Не имею понятия, о чем ты. Я нервничала или переживала. Схватив стакан, отпила большой глоток и бессознательно прикоснулась к шее. «Прошу прощения за это», — сказал Андреас, указывая на собственное горло. «Я теряю голову, когда злюсь. Я, как здесь принято выражаться, горячая голова. Хорошо, что там оказалась Зена и остановила меня». Ощущая противную дрожь в теле, я вдруг подумала, что если бы тот малюсенький корневой отросток не оказался живым, я могла бы быть дома, под надежной защитой двери и засова. Но было нечто интригующее в том, как Андреас склонился надо мной, словно для молитвы или жертвоприношения. Это и заставило меня согласиться отправиться в бар вместе с ним. В общем и целом, он и в самом деле приносил жертву, предлагал мне объяснение. Я бросила на него быстрый взгляд. Андреас наблюдал за мной, и на его губах играла легкая полуулыбка. «Что ж», — проговорила я, неловко заёрзав на стуле. «Я не могу провести здесь всю ночь. Ты привел меня сюда за тем, чтобы о чем-то рассказать». Андреас наклонился вперед и уперся локтями в столешницу, переплетя пальцы рук. «Верно. Только ничего не бывает даром. Я даю тебе что-то, ты даешь мне что-то. Вот как это работает, нет?» Андреас зацепил дужку солнечных очков за вырез футболки, и ткань под их весом сползла вниз, обнажив его волосатую грудь. Я отвела глаза. «Мне нечего тебе предложить». «Думаю, все-таки есть». Я упрятала Ролекс еще глубже в рукав. «Что же у меня может оказаться такого, чего бы ты хотел получить?» Андреас, помолчав немного, ответил. «Зена». «Зена?» — переспросила я, вскинув брови. «У меня ее нет». Столик зашатался от того, что Андреас еще сильнее подался вперед. Я подняла глаза, зафиксировав взгляд на точки за его плечом. «Ты знаешь, что я имею в виду. Где она?» «Откуда мне знать?» Андреас подвинул свой стул так, чтобы смотреть мне прямо в глаза. Я перевела взгляд. «Могу тебя заверить, мне неизвестно, где находится Зена, и не составляет ли ей компанию английский профессор». При этих словах все его тело напружинилось. «Что ты знаешь об английском профессоре?» Тщательно подбирая слова, я ответила. «Только то, что это не я». Андреас привалился обратно к спинке сиденья, что-то недовольно бормоча. Я же так и осталась сидеть, не сводя взгляда со стены у него за спиной. «А ты скользкая штучка», — заявил он. «Ничего не показываешь. Как у вас тут говорят? Покерфейс?» «Да, у тебя покерфейс. Так сложно его прочитать. Так опасно». «Я не угроза для тебя. Я никто». «Никто. Ха, ты смешная». Я допила воду. На месте Зены я вернулась бы домой, в Бразилию. Если хочешь ее найти, тебе стоит сделать то же самое. «Это не так просто», — отозвался Андреас. «Но это ведь не может быть сложнее, чем сесть на самолет». «Нет, мне не позволят вернуться». «Почему?» Прежде чем ответить, Андреас на несколько мгновений замялся. «Черт побери! Почему нет? Ладно, я тебе расскажу». Вновь опершись локтями о столешницу, Андреас набрал в грудь побольше воздуха. «Зена и я, мы родом из Сан-Паулу. Когда я в первый раз ее увидел, это было вау, словно разрыв бомбы, понимаешь? Она была так красива. Я влюбился в нее до потери пульса, но она не чувствовала того же ко мне. Она тогда приходила в себя после расставания с кем-то другим. И ей не нужны были relacionamento de recuperação. Примечание. С португальского «заместительная терапия». Ее привлекал wellness, йога, медитация, детокс, такие вещи. Она открыла wellness-центр на побережье. И он занимал все ее время. Это совсем не мое, но я хотел ее видеть. Поэтому выучился на коуча по медитации и попросился туда на работу. Тут я неожиданно для себя хохотнула. «Я знаю, что ты думаешь. Как злой человек может учить медитации?» «Ты должна понять, я не всегда был таким злым». Андреас встряхнул головой. «Так или иначе, Зена приняла меня на работу, потому что я хорошо говорю по-английски. А она хотела привлечь больше иностранных клиентов. Мы долго работали вместе. И бизнес медленно, но верно развивался. Люди приезжали со всего света. Из Австралии, Америки, Канады, Британии. Все было хорошо. А потом у Рауля возникла фантастическая идея, как заработать больше денег. И Зена сказала «да». Это стало, как вы там говорите, началом конца. «Кто это, Рауль?» «Брат Зены. Ты что-нибудь слышала об айауаске?» «Разумеется, я же ботаник». Рауль заявил, что в Перу у него есть приятель, который знаком кое с кем, кто может поставлять нам листья по цене ниже рыночной. Этого человека называли английским профессором. Рауль сказал, что друг научил его, как заваривать специальный чай и проводить групповые сеансы. Он был до такой степени уверен, до такой степени убежден в том, что эта идея сделает нас богатыми. Я не хотел связываться с айауаской. Мне претили крики, плач и звук рвоты. Я хотел, чтобы центр был местом спокойствия и умиротворения. Прикончив кашасу, Андреас уставился на опустевший бокал. «Продолжай», — велела я, запустив свой бокал с нетронутым напитком в сторону Андреаса по скользкой поверхности стола. И вот Рауль взял на себя роль шамана и провел первый групповой сеанс, используя зелье, сваренное по рецепту английского профессора. Поначалу ничего не происходило. У клиентов не было галлюцинаций. Никто не плакал, не кричал и не блевал. Мы решили, что нас надули. Клиенты решили, что их надули. Поэтому Рауль стал увеличивать дозу и увеличивал ее до тех пор, пока людей не начало тошнить. 10 клиентов жаловались на тошноту. А потом 5 из них скончались. Уронив голову, Андреас срывающимся голосом проговорил. «Я пытался отговорить их от этого. Поверь мне, я в самом деле пытался. Но они не слушали». Потом он снова привалился к спинке стула, потер глаз и поднес ладонь к лицу. «Дай мне минуту». В моем детстве отец озаботился тем, чтобы познакомить меня с широким спектром человеческих эмоций, чтобы я смогла выработать подходящие к случаю реакции. Некоторые эмоции были мне понятны. Ненависть, к примеру, или гнев. Другие оставались загадкой. Раскаяние относилось к разряду непонятных эмоциональных состояний. Выждав секунду, я спросила, каковы были симптомы. Андреас громко всхлипнул. Они не могли пошевелиться. Им было трудно дышать. Они никак не могли наполнить легкие воздухом. В конце концов, 5 пострадавших прекратили попытки. Из оставшихся в живых 2 парализовало, 3 выздоровели. Зена закрыла центр. Но это не помогло остановить ни бесконечные судебные тяжбы, которые вели против нас родственники жертв, ни поток юридических писем от владельцев легальных ретритов с лицензией на использование айауаски, ни сыплющиеся на нас угрозы. Андреас бессознательно дотронулся до своего шрама. Это было очень страшное время. Я велел Зене оставаться с английской семьей, пока я разгребал все это дерьмо. Но к тому времени, как я был готов воссоединиться с ней, она уже уехала сюда. С английской семьей? Дамочка и ее сын. Они останавливались в домике в Убатуба. Я никогда не встречал отца мальчонки. Тот приезжал только летом. Плечи Андреаса опустились. Так или иначе, я не могу вернуться, пока не очищу свое имя. А что с тем приятелем Раули из Перу? Испарился. Пуф! Словно дымка. И он ничего не рассказал Раулю об английском профессоре до того, как исчезнуть? Ничего. Андреас, взяв бутылку в руки, уставился на лейбл. Хочешь знать, что я думаю? Я уже какое-то время предполагаю, что этого профессора вовсе не существует. Может быть, он всего лишь выдумка. Андреас со вздохом поставил бутылку обратно на стол. Тут меня накрыло волной гнева. Если ты считаешь, что профессора не существует, зачем было утруждать себя воровством растений из моего сада и уничтожением остальных? Андреас вскинул на меня взгляд. Ке? Примечание. С португальского «что?» Я говорю о разорении моего сада, об уничтожении моей коллекции, составление которой, к слову, заняло у меня 20 лет. Кто-то разорил твой сад? Тот, что на крыше? По крайней мере, ты не отрицаешь его существование. Я знал о нем. Не знал, что его уничтожили. Кто это сделал? Я бросила на него многозначительный взгляд, отвела глаза и посмотрела на него снова. Ах да, я забыл. Это же был я. Андреас дернул одним плечом и продолжил. Зачем мне воровать твои растения? Я живу в крохотной комнатушке, в дешевом хостеле над захудалым баром в Сохо. Куда бы я их дел? Что бы я с ними стал делать? Я издала полное скепсиса мычание. Ты что, идиот? Они крайне токсичны. Ты бы мог кого-то убить с их помощью. Гнев в мгновение ока исказил его черты. Я бы не стал использовать растения, чтобы кого-то убить. Есть более простые способы. В любом случае, я здесь не ради убийства. Мне тут же вспомнились его угрозы в мой адрес и его руки у меня на шее. Я просто хочу отыскать английского профессора, очистить свое имя и вернуть свою жизнь. Вернуть свою жену. К моему ужасу на этом он не остановился. Ты считаешь, я для нее слишком стар, верно? Слишком уродлив, чтобы быть с такой красавицей, как Зена. Хочешь — верь, хочешь — нет. Но раньше я выглядел очень неплохо. Был популярен среди женщин. До всего этого. Андреас грустно покачал головой, взял бокал обеими руками и сполз по спинке стула. Считаешь, я жалок? Трагедия издалека может показаться комедией, не так ли? Ты, наверное, сейчас надо мной смеешься. Я сидела очень тихо, положив руки одна на другую, слишком погруженная в мысли, чтобы обращать внимание на то, что говорил Андреас. Я знала, что убийца не даст правдивого ответа на вопрос, который я собиралась задать, но задала его все равно. Ты убил Джонатана Уэйнрайта? Совершенно не изменившись в лице, Андреас спросил. «Кто это?» «Он был...» Я осеклась. Я считала, что Андреас узнал о связи Зены с Джонатаном и поэтому был с ней так груб в ту ночь, когда чуть не задушил меня. Я никогда не умела действовать исподволь, и такт не был моим коньком. Однако благоразумие было мне не чуждо. Преподавателем в университете, где училась Зена, во взгляде Андреаса вспыхнула искра понимания. «Это тот тип, которому Зена готовила обеды? Тот самый, у которого жена инвалид?» «Тот самый». «Его кто-то убил?» «Чёрт, это жестко. «Бедняга». У меня не было причин ему верить. Андреас был жестоким человеком. Тем не менее, его удивление выглядело вполне искренним. «Как он умер?» Он был отравлен. Андреас прищурился. «О, я понял. Я выкрал растения из твоего сада и воспользовался ими, чтобы отравить парня, которого видел 2 минуты в жизни. Зачем мне это?» «Не знаю. Может, ты мне скажешь?» «Послушай, все так, как я тебе сказал. Я здесь, чтобы найти английского профессора и очистить свое имя, а не для того, чтобы убивать какого-то типа, которому Зена из жалости готовила еду, потому что его жена этого не делала. Андреас замялся, переваривая слова, которые только что сам произнес. Когда же его поразила догадка, искра понимания в его взгляде превратилась в ревущее пламя. Кипя гневом, он с силой впечатал оба кулака в стол, вскочил на ноги, отшвырнул стул и запустил свой бокал в противоположную стену бара. Тут же подоспевший бармен попытался схватить Андреаса за руки, которыми тот молотил по воздуху. Под крики и шум борьбы я спокойно встала и покинула бар.